как осчастливить своего дантиста. Осчастливить дантиста весьма непросто, потому что в большинстве своем они весьма часто кривят рот. Во-первых, нужно регулярно чистить зубы, только не тем грубым ершом для унитаза, которым вы пользуетесь. Какая бы у вас ни была зубная щетка, она наносит неописуемый вред вашим зубам каждый раз, когда вы засовываете ее в рот. Что вам действительно нужно, так это гнущаяся щетка с головкой в форме алмаза, щетиной разной длины и рельефной ручкой. И именно такую можно приобрести в приемной вашего стоматолога. Во-вторых, возьмите себе за правило использовать зубную нить перед сном каждый вечер, забыв на несколько мгновений о том, что люди, которые находят время чистить зубы нитью каждый вечер, на самом деле не живут, а существуют. Сколько вы насчитываете любовных романов, в которых вам попадется фраза «незадолго до рассвета они упали на постель в страстных объятиях, едва закончив чистить зубы нитью». Не стоит есть венгерский гуляш с чесноком накануне визита к стоматологу, если, конечно, в ваши планы не входят карательные мероприятия по извлечению вашего зуба мудрости. Когда прополаскиваете рот, не забывайте о существовании маленькой ванночки для сплевывания. Просто поразительно, сколько людей ошибаются и оплевывают медсестру, специалиста по гигиене полости рта, так что ее халат потом можно выжимать. Никогда не спрашивайте у стоматолога, почему он решил стать стоматологом, ведь этот вопрос ясно подразумевает следующее. Как можно всю жизнь смотреть людям в рот и сверху вниз заглядывать в их ноздри? Лучше вам вообще ничего не говорить, потому что одна из причин, по которой стоматологи стали стоматологами, это возможность рассказывать другим людям о какой-то своей страсти, например, коллекционировании кирпичей, не опасаясь того, что слушатель просто сбежит или попробует ответить. Не удивляйтесь, если после нескольких попыток сменить тему разговора, вам ни с того ни с сего сделают местную анестезию. Дантисты впадают в депрессию при мысли о шоколаде, конфетах и сахаре во всех его видах. Они предпочли бы, чтобы вы ограничились водой, древесной корой и личинками. Дантисты относились бы к вам гораздо лучше, если бы у вас были расширяющиеся челюсти, как у питона. Вы никогда не можете открыть рот достаточно широко для стоматолога, потому что всегда находится зуб, который нужно вылечить и который находится в глубине. Между прочим, лучше всего, если при взрослении зубы мудрости вообще не вырастают, поскольку есть в этих ребятах что-то такое, что очень расстраивает дантистов. Если вы не хотите встречаться со стоматологом слишком часто, подружитесь с его медсестрой, и тогда она будет давать вам весьма ценные советы. За это не нужно таскать ей бесчисленные шоколадки и мешки сахара. Просто следуйте ее указаниям, регулярно пользуйтесь зубной нитью и чистите зубы, жуйте древесную кору и носите ортодонтические брекеты, ставшие прообразом шлема для американского футбола.